выплескивался из катки, оставляя след на земле и, несомненно, на их собственных передниках. Я спрашивал себя, останется ли у них так хоть что-нибудь, что может быть выбросить в наш великий водный путь. Мы подошли к более открытому участку дороги, и я увидел над своей головой коршуна. Он скользнул мимо, затем резко метнулся в сторону, будто потеряв равновесие и падая вниз. Но он всего лишь захватил когтями окровавленный кусок и снова взмыл ввысь. Что-то в этой птице, резкие очертания ее больших костлявых крыльев, равнодушие к человеческому присутствию, заставило меня вздрогнуть. Не знаю, зачем торговки стремились добраться аж до самой Темзы? Проходя по мосту через реку Флит и взглянув вниз, я заметил, что у притоков валялось больше трупов животных, чем обычно, в основном собак. Будь олдермен Фарнаби усерднее в поисках подходящего места для приведения в исполнение указов городского совета, он мог бы начать здесь, с очистки этого отвратительного потока. В таком угнетенном, тревожном настроении я возвратился на свою квартиру. Если была хоть какая-то причина для радости, то только то, что мы уезжали на следующее утро. Я не знал, что нам предстоит путешествие к большим опасностям, чем те, что будоражили жизнь Лондона. Да и откуда мне было знать? Я не похож на Люси Милфорд, способную заглядывать в будущее. Чертова трава! В этом есть что-то от эксперимента. Проверка вроде примерки костюма, чтобы посмотреть, как он подходит. Но теперь вы перешли к следующему этапу. Убийство собаки оказалось успешным. Маленькое, похожее на крысу существо, которое однажды рассердило вас своим шнырянием под ногами, хотя раньше вы никогда не обращали на него внимания. Оно с жадностью приняло отравленное мясо. Бедное животное. С одной стороны, смесь была слишком эффективна, потому что спустя мгновение крошечное создание испустило дух. Вы завернули его в отрез материи и, дождавшись темноты, выбросили его в соседскую выгребную яму. Вероятно, хватило бы и меньшей дозы. Это дало бы более четкое представление о нужных количествах и пропорциях. А человеческому существу понадобится сколько? В 20 раз больше, даже если это больное человеческое существо, даже если умирающее? Дело, видите ли, в том, что неподалеку живет старая больная женщина. Неподалеку умирает старая матушка Моррисон. Вы никогда не любили ее. Да что там, вы боялись и ненавидели ее. И все еще боитесь и ненавидите, хотя теперь ненависть преобладает. Вы не можете забыть, как она била вас палкой, поймав в своем саду за кражей фруктов. Другие дети были слишком быстры для нее и убежали. Вы споткнулись о корень яблони, она схватила вас и втащила в дом. Там она сломала палку о ваш зад, ни на минуту не переставая браниться. Ее проклятие потонули в ваших криках. Уже тогда она казалась старой, с кожей, как у сморщенного яблока, и руками, похожими на скрюченные клешни, сжимавшие ту палку. Столько силы было в этих клешнях. Она преследовала вас во снах, преследовала даже годы спустя, поэтому вы считали ее ведьмой, хотя другие уверяли, что она всего-навсего жена Йомена. Вы, однако, точно знали, что она ведьма. В углу ее комнаты стояла метла. Она и сейчас иногда является вам в кошмарах, где вы по-прежнему маленький беззащитный ребенок, а она такая же старая, обретает всю свою силу. Когда вы услышали, что она заболела, вы были довольны. Потом вы поняли, как можно использовать ее болезнь в своих целях. Вы перехватили отправленные ей сладости, добавили в них кое-что от себя и послали ей со всей тщательностью. а тщательность и предосторожность от меня особенно важны.